Глава 111. Поступок юродивого. Однажды в Александрии вместе с другом Сафронием мы отправились в храм в честь Феодосия. Нам встретился человек плешивый, одетый во власеницу до самых колен. Он нам показался как бы юродивым. «Дай мне денег, — сказал Авва Сафроний, — и ты увидишь добродетель прохожего». Даю ему 5 фалер, а он отдал их тому, кто казался нам юродивым. Тот молча принял, мы потихоньку шли за ним. Свернув в переулок, он простер правую руку с фалерами к небу, выше головы, потом повергся пред Богом и, положив деньги на землю, удалился.